Бхагаватам утверждают, что тот, кто решил совершить какое-то служение, никаких препятствий не будет. И если у вас возникают какие-то препятствия в служении, разберитесь в себе. Потому что Бхагаватам утверждают, тот, кто решился совершить это служение, точно все, все препятствия будут устранены. Лично Кришной. Кришна позволит вам совершить, если вы решились, все, решительно настроились. Кришна все устроит сам. И Бхагаватам об этом говорит. Тот, кто решил совершить это служение, для него нет никаких препятствий. Никакие материальные проблемы ничего не могут препятствовать человеку, который решил совершить какое-то служение. Запомните это. Это истина. Это не я выдумал. Так утверждают шастры. Так утверждает Кришна. Поэтому, когда кто-то начинает говорить о препятствиях, ой, да то, да сё, разберитесь в себе, значит, вы не хотите. Вы так не настроились. И начинается, да то, да сё, да тот не такой, да этот не такой, да этот меня разочаровал. И мы начинаем вовне искать причины того, что нам препятствует. Но препятствия внутри нас. Потому что Бхагаватам говорит, если вы настроены, никаких препятствий не будет. Никакие обстоятельства не смогут вам помешать совершить это служение. Запомните это. Хари Кришна. И Кришна тогда всегда вас будет защищать. При любых обстоятельствах. И вера ваша будет также расти. Что Кришна защитит нас при любых. Когда он вас один раз хотя бы защитит, вы ощутите его присутствие. И вера ваша в 1000 раз возрастет. И вам захочется еще больше сердца отдать. Потому что Кришна защищает. Вот представляете, если какой-то мужик нас защитит, и то как здорово, да? Или 2 мужика, или 10 мужиков нас защитят. Или папа, мама нас защитят. А представляете, что такое, как вы ощутите себя, когда Кришна вас защитит? Когда даже люди защищают, приятно, да? А представляете, что такое, когда Кришна вас защищает, какое приятное ощущение? Вообще кайф. В обморок упадете.